Глава 9. Вахромеев, узнав про кошку в квасе, совсем слег. Охал и стонал, словно был при смерти. Степановна заварила травок и принялась его отпаивать. Одюжев отправился в лавку и встал за прилавок. Продавал товар, подолгу беседовал с мужиками, а на душе лежала, как кусок льда, холодящая тревога. Так в сильную грозу бывает. Полохнет молния. Сожмешься и ждешь грома. Знаешь, что он грянет, а все равно пугаешься, когда упадет с неба грохочущий гул. Ночной сон для Дюжева был, как молния. Теперь он ждал грома. И не ошибся. Гром грянул ночью. Прибежал Васька, разбудил Дюжева, засветил лампу, и тот увидел в желтом, неверно шатающемся свете бородатого мужика, словно обрызганного раздавленной клюквой. На голове темнела грязная тряпица, оторванная в горячах от подола нижней рубахи. Дюжев пригляделся и узнал Ивана Зулина, ямщика из огневой заимки. «Ты чего тут? Ты ж с обозом!» «Расхлестали обоз, Тихон Трофимыч! Варнаки расхлестали, подчистую!» «Попить бы мне, да умыться!» «Кровь!» Он потрогал осторожно лицо, скомкал в ладони русую бороду. «Своя и чужой набрызгана! Смыть бы!» Дюжев кивнул Ваське, тот притащил в деревянном ведре воды. Иван осторожно размотал тряпицу на голове, крякнул, отдирая ее от подсохшей на лбу раны. Бормотнул. «Кистенем достали! Такой варнак ловкий! Прямо бесом крутится, не ухватишь!» Опустился на колени перед ведром, попил через край, хлюпая губами, как лошадь, и стал умываться. Вода в ведре побурела. В торопях Васька вывернул тесьму в лампе чуть ли не на три пальца, и узкое горлышко стекла коптило, как печная труба. Плевочки сажи поднимались к потолку. Запахло керосином. «Уверни лампу, а то дом спалишь!» Дюжев оделся, присел на табуретку и поморщился. Сердце трепыхалось птенчиком у самого горла. А во рту горько было, словно полыни наелся. «Дай-ка вина и Гундосова кликни. Садись, Иван, рассказывай». Пламя в лампе утихомирилось. Свет выровнялся, и тени, метавшиеся на стенах, замерли. Васька выскочил из спаленки, вернулся, поставил на стол зеленый графинчик и ловко замотал Ивану голову чистой тряпицей. Тот ощупал повязку, облегченно вздохнул и тихо выговорил. «Слава Богу, живой, однако!» Выпил вина, передернулся широченными плечами, зажмурился и тут же открыл глаза. «Надо ж, как наяву!» «Верст 10 до шадры оставалось!» Перед нами томский обоз шел, не знаю чей, тоже на ярманку. Стали мы в ложок спускаться, тут они и насыпались. На конях, вершни, с десяток, однако, было. И с ружьями. После уж разглядел, что с ружьями. А поначалу бастрык сгреб с воза, давай отмахиваться. Своим кричу: «В лес бегите!» Они побежали. Варнаки их не догоняют, на меня навалились. Стрелять, правда, не стреляли, но помяли крепко. Один особенно, махонький, оверткий. Бес! Чую, смертушкой пахнет. Держись, думаю, вонюха. Половина-то бастрыка в руках еще. Я отмахивался. А тут конный. Шип я его, а сам в седло. Добрый конишко у варнака унес, Стрельнули вдогонку, да мимо. Ушел я. А самое главное, Тихон Трофимыч, они твой обоз ждали. Другой им не нужен был. Когда налетели, слышал, что крикнули. Дюжевский, верно. И опять же, тот, который впереди шел, не тронули, а на наш насыпались. Заспанно щурясь, вошел снулый Вахромеев, прислонился спиной к косяку, потрогал на носу бородавку и почесал одна о другую босые ноги. «Сколько у нас товару в обозе было?» — спросил Дюжев. «Чаю 8 пудов, китайки да сахару», — Вахромеев говорил, перечисляя по памяти товары и цены на них. Но Дюжев его почти не слушал. И так было ясно, убыток немалый. «Может, слетать туда?» — высунулся Васька. «Глянуть, авось не все забрали». «Держи карман шире», — усмехнулся Дюжев. Но, подумав, согласился. «Надо съездить. Иди, закладывай тройку». Под утро, когда непроглядная темнота стала синеть, Дюжев, Иван Зулин и Васька выехали из огненной заимки. Добрались до ложка, где был разбит обоз, но нашли там только переломленный посередине бастрык, чью-то плетку и оброненный с головы треух. Подчистую обоз взяли. «Кто?» Всю обратную дорогу до деревни Дюжев не проронил ни слова.